Гипогонадизм. Заболевание, связанное с ослаблением функций семенников, приводящим к недостаточному образованию мужских половых гормонов и сперматозоидов. Гипогонадизм обычно сопровождается неполным развитием внутренних и или наружных половых органов, а также вторичных половых признаков. Различают первичный гипогонадизм, при котором причина болезни кроется в недостаточности гормонов гипоталамуса или гонадотропинов гипофиза, возникающие в результате нарушения в числе или строении половых хромосом, врожденного отсутствия яичек или их неопущения из брюшной полости эмбриона в мошонку. Вторичный гипогонадизм связан с приобретенными нарушениями работы семенников в результате неблагоприятных воздействий на организм в течение жизни, радиационного облучения, некоторых лекарств, физических повреждений, заболеваний.